Голос Кореи. Комментируем трагический конец вековой злодейки, которая прошла свой путь. Так озаглавлена статья обозревателя газеты «Нодон Синун» от 14 марта. В ней говорится: «Пак Кын Хе – злодейка 21 века, кого пока не помнит мир. Ее трагическая участь красноречиво показывает, что тот, кто не стасует в попытках вонзить нож своих соотечественников в спину, станет предателями нации и приблизит свою гибель. Она еще четко учит тому, что тот, кто занимается низкопоклонническими и предательскими актами, торгуя достоинством и интересами нации с внешними силами, станет объектом проклятия и негодования всех народов и окажется в могиле истории». Трагическое участие Пак Кын Хе ясно доказывает ту золотую истину о том, что те, кто добивается собственного обогащения и процветания за счет крови и пота народа, относясь к нему как к собаке и свинье, будут наказаны и разгневанными народными массами. Конечная станция, куда прибудут все предатели истории, которые ради корыстного властолюбия ничем не брезгают, это жалкая собачья смерть. Крах Пак Кын Хе-ской власти является собой крах системы Пак Чун Хи, которая годами господствовала над Южной Кореей, и суд истории над небывалой доселе семьей предателей, которая пыталась монополизировать власть и имущество и построить свое королевство, и вечной похороной такой семьи. Представители всех кругов и слоев южнокорейского населения должны положить конец позорной истории южнокорейской политики по поводу краха Пак Кын Хе-ской власти и открыть горизонт истории, устремленный к новому будущему, подчеркнул обозреватель газеты «Нодон Синмунь».